Ее вайп Панамера, тусовки королева. Как же хочу любить тебя, но не найти мне слова. Ее вайп Панамера танцует до рассвета. Снова она одна, но ей не нужно ответа. Дым-дым в небо кольца, ей нужно больше солнца. На коже свет играет, и ей все можно, знает, бейб. Просто налей, ну же, давай скорее. Я подарю тебе мир, о чем мечтаешь каждый день. За рулем Панамера, девочка вне системы. Дубай, Лондон и Вена, ей незнакомы проблемы. Ее вайб королева, посмотри на манеры. Один лишь взгляд, и я снова теряю меры. Ее вайб Панамера, тусовки королева. Как же хочу любить тебя, но не найти мне слова. Ее вайб Панамера танцует до рассвета. Снова она одна, и ей не нужно ответа.